голос за дверью, и жизнь течет, и башки медленно тлеют. В том, что произошло, не ищи потери. Вера пропала, и даже время нам не верит. Мы стоим на распутье четырех дорог, и этот выбор не помог нам городской смог. То, что упустил, складывая большой мешок, ведь сверху за тобой наблюдает Бог. Тысячи слов ниоткуда, фраз миллионы, и этот звон будет слышен по-любому. В голове пока только лишние гоны, и на кону большая ставка, азартная моно. Не спрашивай зачем, ответ не будет сразу, заразу несет очередная фраза. Это маза из текста моего рассказа, волны стерео разобьют очередную вазу. Из подворотни крики на районе мы не лики, лужи вчерашнего дождя играют блики. Выбрось свой понт, не считай себя великим, собирай камни и остатки лирики. Город смог, город разделяющий жизни, город призрак убивает быстро мысли. Город тонущий во мраке и в тумане, город так трудно найти, город так манит. Город смог, город разделяющий жизни, город призрак убивает быстро мысли. Город тонущий во мраке и в тумане, город так трудно найти, город так манит. Пиздобойство не ценят, на этой точке карты разыскать путь к ней получится, но вряд ли. Только по стеклу эти дождевые капли, и разум растворяется в щелях этой марли. Фонари вдоль трассы, запредельная скорость, эти огни вдалеке и чья-то гордость. Движение с перегрузкой прибавляет бодрость, полосы сливаются в одну потерянную молодость. В окантовке серых дней проплывают годы, ссоры разгоревшие от запретного плода. Дым из труб, переплетение народов, люди закрывают лица под маской злобы. Под маской урода скрываются шакалы, если не заметил их, не так мало. Сумерки накрывают город девятым валом, власти режут его, как большой кусок сала. Город тонет в болоте этой массы, в зыбучих песках тонут дней прекрасы. Снимай пенку, скрывая очередную кассу, или беги, принимай жизнь опасную. Город смог, город разделяющий жизнь, город призрак убивает быстро мысли. Город тонущий во мраке и в тумане, город так трудно найти, город так манит. Город смог, город разделяющий жизнь, город призрак убивает быстро мысли. Город тонущий во мраке и в тумане, город так трудно найти, город так манит. Город смог, город разделяющий жизнь, город призрак убивает быстро мысли. Город тонущий во мраке и в тумане, город так трудно найти, город так манит. Город смог, город разделяющий жизнь, город призрак убивает быстро мысли. Город тонущий во мраке и в тумане, город так трудно найти, город так манит.